Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 534. Посему так говорит Господь о царе Ассирийском. Не войдет он в сей город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. Четвертая книга царств, 19 глава, 32 стих. Сеннахерим, по сути дела, не причинил никакого вреда городу Иерусалиму. Он громко похвалялся, что сделает это, но он не смог привести своих угроз в исполнение. Господь в состоянии воспрепятствовать врагам своего народа и в самое последнее мгновение. Если лев похитит ягненка, великий пастырь овец и тогда силен будет отнять у него добычу. Огромнейший объем наших бедствий предоставляет ему только возможность в еще большем объеме явить свою божественную силу и мудрость. В предлагаемом случае могучий враг даже не подошел к городу, который он намеревался разрушить до основания. Он лишен был возможности послать через стены города смертоносную стрелу, привести в движение осадные машины, чтобы разрушить стены и засыпать оборонные рвы, чтобы затем достичь жителей города. Может быть, Господь воспрепятствует и нашим противникам причинить малейший урон. Бесспорно, Он сам силен изменить намерения их и расстроить планы их, так что они с радостью откажутся от них. Будем уповать на нашего Господа и останемся на путях Его. Он исполнит нас хвалой и поклонением, когда мы увидим, как совершенно Его избавление. Итак, не будем опасаться врагов, даже и тогда, когда они действительно приблизятся к нам, но будем уповать на Господа.